Эпилог. Сергей вышел из поезда, закинул небольшую спортивную сумку на плечо и быстрым шагом направился к остановке такси. Можно было добраться на маршрутке, но трястись по ухабам провинциальных дорог не хотелось. Да и Машу он мечтал поскорее увидеть. В конце мая они выбрались в отпуск. Потом Сергей повез своих гавриков на спортивную базу, а Маша поехала к родителям. Она порывалась с ним, но Сергею никак не нравилась эта идея. Кнопке требовался отдых, а главное – крепкий сон. На базе же она подскакивала с общим подъемом, а ложилась поздно. Тут уже вина Сергея, конечно. Только как отказаться, когда под южным солнцем Машина кожа покрывается легким загаром, а на носу проступают самые очаровательные веснушки на свете? Так что первую и последнюю смену Маша проводила у родителей, чтобы отдохнуть после учебного года и до, а две центральные на базе. В городскую квартиру ехать смысла не было. Родители Маши все лето проводили на даче, подключив к этому процессу зятя в качестве грубой силы. Тесть был убежден, что без собственной картошки молодые пропадут, а Сергей не спорил. К тому же, поездка за 400 километров, чтобы посадить, а потом убрать картофель – отличный предлог свозить Машу к родным. Она скучала, он это отлично видел. Так что копать огород – значит копать огород, лишь бы девочка была счастлива. А то и правда, как они без домашней-то картошки. Дачный поселок небольшой, домишки все маленькие, есть покосившиеся от времени. Есть нарядные пряничные избушки. У тестя дом на участке небольшой, две комнаты, кухня, веранда. При этом добротный, основательный, как и он сам. Понятно, в кого Маша такая рачительная хозяюшка. Теща же внешне копия Машеньки. В первое мгновение Сергей впал в ступор. Настолько они были похожи. Но у той внешность полностью соответствовала внутреннему содержанию. Как есть цветочек аленький, готовый заблудиться в трех соснах. «Здравствуйте, Валентина Федоровна!» Сергей зашел на участок, и первой, кого увидел, была теща. Она копалась со своими драгоценными лилиями. «Ой, Сергей приехал! Что же ты не сообщил, не позвонил? А я пирогов напекла, как чувствовала!» «Костя, Сергей приехал! Кость! Костик! Да что такое? Вечно он окопается в своей мастерской, не докричишься!» «А ты громче кричи, выразительней!» Подошел тесть, поздоровался с Сергеем за руку и тут же обнял жену за плечи. «Что за пожар, Валюша? Приехал и хорошо! Полы как раз в бане перестелим, время будет!» А ты вместо того, чтобы паниковать, накормила бы зятя и отпустила к дочери. Ой! Теща всплеснула руками и поспешила в сторону дома. Со спины девчонка, еще и хвост задорно подпрыгивает. Сергею нравилось думать, что Машенька будет так же стареть. А Маша где? Наконец задал интересующий его вопрос Сергей. Телефон вне зоны. «На речке она, где еще? Там связь не берет, а к дороге ближе есть, а у самой речки нет. Рядом с пляжем ива раскидистая, помнишь? Вот там и Маша твоя». «Ясно, спасибо». Сергей скинул сумку на землю и развернулся в сторону выхода. «Придется теще подождать с пирогами. Полы в бане тоже потерпят. Весь мир может смело отправляться к лешему. Прямо сейчас он хотел видеть свою жену». До реки дошел быстро, а у пригорка остановился, залюбовался. Маша сидела на полотенце, вытянув ноги, укрыв их длинным подолом легкого сарафана. Девушка сменила прическу. Сначала сменила асимметрию на боб, а потом и каре. Ей очень шло. Она была настоящей красавицей и становилась изо дня в день краше и краше. Иногда Сергей места себе не находил от ревности, несмотря на то, что Маша ни разу не дала повода. Удивительная деликатность, понимание и принятие нетерпимости Сергея даже к намекам на адюльтьер. Да и он стал умнее, поняв, что масляные взгляды женщин будут его преследовать всю жизнь, несмотря на обручальное кольцо, стал пресекать скользкие намеки еще на подлете, порой не гнушаясь прямого отказа. Увы, женщины не всегда понимали намеки, а часто игнорировали их. Спокойствие же Маши Сергею было дороже врожденной деликатности. Этот брак он не просрет, только не с Машенькой. Жук, так звали пса, усевшегося рядом с девушкой, учуял хозяина и повернул любопытную морду. Жука они подобрали на улице. Мелкий, жалкий щенок дворняги трясся у парадной дома, где молодые купили квартиру. Конечно, в ипотеку. Зато сразу двушку, чтоб уж рассчитаться за один раз. Маша вцепилась в щенка, орошая его слезами, а потом и вовсе заявила, что это знак. Так-то вот знак. В итоге знак вырос в кобеля среднего размера, черного с проседью, на редкость умного и изворотливого. Поняв, что его сейчас сдадут с потрохами, Сергей пошел к жене. В это время Маша сняла очки и легла на спину, смотря в небо. Что-то в этом простом движении было насторожившим Сергея, удивившим, ошеломившим его. Рука Маши, тонкая рука с полупрозрачными пальцами, легко и бережно опустившаяся на живот. Сергей зажмурился. Как это получилось? Нет, ясно как, но почему сейчас, черт возьми? Врачи не рекомендовали Маше рожать, не запрещали, но настоятельно рекомендовали воздержаться. Детей Сергей хотел, но сохранить жене зрение он хотел больше. Сейчас, когда они стабилизировали состояние глазок и были готовы к третьей, заключительной операции, которая позволит Маше отказаться от очков, беременность была не кстати, опасной. Но не делать же аборт. Или... Земля буквально уходила из-под ног, голова закружилась. Слишком жестокий выбор, безжалостный. И этот мечтательный взгляд и полуулыбка на Машиных губах. Что же ты делаешь, девочка? «Привет, Машенька!» Он сел рядом с маленькой. Она перекатилась на живот, а потом устроилась на руках у мужа. Жук послушно лег в ногах, ревниво поглядывая на хозяйку, больше никак не выражая свое недовольство. А потом и вовсе кончик хвоста начал мелко молотить по траве. «Ой!» Где-то Сергей уже слышал сегодня это «ой!» «Ты ведь завтра должен был приехать!» «А приехал сегодня, я соскучился». Он покрепче прижал к себе Машу. Какая же она маленькая, чудо как хороша. И пахнет одурманивающе, цветами и шоколадом. Мисс Аленький Цветочек лопает шоколадки каждый день и радуется каждой, как первой в жизни, сладкоежка. «Сергей!» Маша замолчала, явно собираясь силами. Он не торопил. Ей явно требовалось время. «Мы в отпуск с тобой ездили». «Было такое». Он согласно кивнул и так же терпеливо ждал, когда Маша раскроет свой маленький секрет. «Я там отравилась, помнишь?» «Помню». А вот и ответ. Как так получилось? Дурень. Ее же рвало 2 дня. Таблетки-то она пила. А что толку, если они вылетали? Болван, остолоп. Я даже не подумала тогда, что нужно, ну, с презервативами. Не вспомнила. Маша очень тяжело вздохнула. В общем, я беременна. И я подумала: Сереж, не ослепну же я совсем. Ну, останусь в очках. Ничего же страшного. Астигматизм все равно не излечивается. Мне уже 28. Давай его оставим, а? Конечно, оставим, Машенька. Серега улыбнулся, а потом и вовсе засиял. Черт, да это лучшая новость за всю его жизнь. Лучшее, что могло с ним случиться. У них все есть. Квартира, за которую еще платить и платить. Зато своя, отдельная, с комнатой под детскую. Работа у Сергея стабильная, подработки выше крыши. Даже машина есть, недорогой и удобный кроссовер, как раз для города. Жук есть, что немаловажно, по мнению самого же пса. Мешки с картошкой на зиму и тушенка местного производства в запасе. Последнее, кстати, святое. Серега не рискнул бы без лишнего повода открыть банку. К стабилизационному фонду их семьи Маша относилась со всей серьезностью. Все есть, теперь и ребенок будет, а со зрением они справятся. Медицина не стоит на месте, прорвутся. «Хочешь, УЗИ покажу нашей дочке?» Вдруг сказала Машенька. «Я вчера сделала, в городе». Тихо, словно по секрету, проговорила и полезла в пляжную сумку, выхватив оттуда сложенный листик. «Вот». «По-моему, больше похоже на точку, а не на дочку». Сергей шутил над Машей. Уж очень умильно она поджала губы. Облизнул бы, а потом слопал, как она, плитку шоколада. «Много ты понимаешь», — набычилась, а у самой глаза счастливые, аж светятся. «Я люблю тебя», — одним движением усадил Машу на себя, грудью к груди. Его тут же обняли стройные ноги. Руки же взъерошили подстриженные волосы мужа. «Я скучаю по твоим кудрям», — пробормотала девушка, осыпая поцелуями шею, подбородок, лицо Сергея, забираясь руками под футболку. Движения становились настойчивей, жаднее, дыхание срывалось. «Сергей, мне очень надо... сейчас!» — бормотала Маша, скользя кружевным бельем по полной боевой готовности. «Ну, вот же!» — она прижалась сильнее, закрывая глаза, двигаясь в нетерпении. «Машенька!» — все, что смог произнести Сергей, когда, наконец, оторвался от любимых губ. «Маш, там пляж, дети!» «Оттуда не видно, и у меня юбка широкая, и беременным нельзя отказывать. Очень надо, очень, сейчас!» Она бормотала, пока ее рука расправлялась с молнией на джинсах. Сергей облегченно вздохнул, когда Маша победила и с радостью потерпел поражение. Дети действительно не увидят. Подол широкий, а беременным отказывать нельзя. А точка и правда оказалась дочкой. 2 кг 800 г. По имени Даша. Со светлыми волосенками, голубыми глазками и умильно хорошеньким личиком, кукольным. Она родилась путем кесарева сечения. Маша была под общим наркозом, а потом в реанимации. Сергей первым увидел Дашу и первым же взял на руки, навсегда полюбив маленького человечка. Крохотное тельце в розовом комплекте с изображением жизнерадостных зайцев. Напряглось, ручонка будто недовольно откинулась, а губёжки изогнулись в капризном изгибе. «Что ты?» – тихо-тихо проговорил Сергей, захватывая пальцем ручку, прижимая к тельцу. «Скоро маму переведут из реанимации. Она тебе понравится, обещаю». Малышка продолжала недовольно кукситься. «Держу тебя», — спустя несколько мгновений прошептал Сергей. «Держу». Маша быстро шла на поправку, а Дашенька росла спокойным ребенком, не слишком часто устраивая родителям бессонные ночи. А Сергей... Сергей был счастлив. И без сна сутки напролет. Он твердо знал, чего он хочет, кого любит и ради чего живет.